Глава 4. Легко ли быть молодым доктором? Слово «молодой» в названии этой главы имеет не такое уж прямое значение, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, по меркам того времени 25 лет – вполне зрелый возраст, в котором многие имели весьма заметные достижения. И меньшее, чем сейчас, ожидаемая продолжительность жизни – и непринятое в Европе долгосидение детей на шее родителей и стремление как можно более раннего отделения одних от других и обретения независимости, и меньший объем знаний и навыков, требуемых для самостоятельной работы. Все это наряду с уже имевшимся у Шопенгауэра некоторым житейским опытом делало его в глазах современников отнюдь не молодым специалистом, говоря нашим нынешним бюрократическим языком. Начало новой жизни. По правде говоря, философия все-таки предполагает наличие багажа накопленной мудрости, неестественного для молодого человека во все времена. По этим меркам доктор философии в 25 лет – ранний успех, свидетельствующий о незаурядных способностях и трудолюбии. Но успех этот, думается, исходит из прилежного и творческого изучения уже накопленных человечеством философских построений, а не из пережитого и выстраданного лично. Примерно так юноша, начитавшись художественной и психологической литературы, пусть и с карандашом в руке, внешне очень разумно рассуждает о так называемом кризисе среднего возраста. Кажется, что он заранее хорошо подготовлен к этим проблемам, и они его не застанут врасплох. Но проходит известный срок, и он добросовестно повторяет ошибки предшественников, будучи тем более уверенным в своей правоте, чем глубже он изучил этот вопрос теоретически. Всему свое время. Применительно к Артуру Шопенгауэру все это так и не так. Да, его диссертация – это всего лишь творческое переосмысление существовавших взглядов и учений, но ее, а тем более последовавших вскоре философских трудов, не было бы, если бы он к своим 25 годам не повидал и не испытал кое-чего помимо мудрых и глубоких работ других мыслителей. Именно это кое-что и составляет предмет настоящего рассуждения. Для любого человека, естественно, стремление совместить призвание и профессию. Посмотрим, как это получалось у нашего героя, но пока проследим за его жизнью после окончания учебы и до начала работы по профилю. В Веймаре у матери. История сохранила точную дату, когда Артур снова на некоторое время поселился в доме Иоганны Шопенгауэр. 5 ноября 1813 года. К этому времени в жизни матери произошли немалые перемены. Ее давний друг Фернов скончался, а вместо него появился, младший Иоганны на целых 12 лет, служитель городского архива Веймара Георг Мюллер фон Герстенберг. Человек возвышенных суждений и не чуждый литературных экспериментов, что было близко Иоганне, которая писала сама. Мать Шопенгауэра была настолько известной писательницей, что ее называли второй мадам де Сталь. Злые языки, в которых никогда и нигде не наблюдается недостатка, говорили, что он очаровал фрау Шопенгауэр из корыстных соображений. Полезные знакомства ее салона и бытовые удобства представлялись вполне адекватными прелестям 44-летней писательницы, о которой в свою очередь говорили, что она прельщена вниманием к ней столь молодого для нее мужчины. То есть, грубо говоря, нашла молоденького. Насколько все это было справедливо, не так уж нам сейчас и важно. Но гармоничное сосуществование Георга и Иоганны никому не вредило. А посему вряд ли заслуживает осуждения. Это их личное дело. По большому счету, так рассуждали практически все знакомые, включая Адель Шопенгауэр. Но только не Артур. Постоянное присутствие в доме матери другого мужчины было для него нестерпимым. По разным причинам, о них тоже немало написано. Во-первых, наверняка все-таки имела место сыновняя ревность. Мотив понятный, поскольку все более отдалявшийся во времени образ покойного отца рисовался все совершеннее и идеальнее, на фоне чего поведение матери представлялось Артуру недостойным памяти мужа и отца. Можно встретить и мнение, что сын продолжал страдать от дефицита материнского внимания, и этот инфантильный мотив ярко проявился, когда это самое внимание снова доставалось не ему. Во-вторых, Артур явил в этой ситуации неуклонно становившиеся доминирующими такие малопривлекательные черты своего характера, как нетерпимость к людям, высокомерие, неуживчивость и явно излишняя здесь жесткость и непреклонность. В-третьих, будь на месте Герстенберга какой-нибудь незаурядный и заслуженный человек вроде того же Гёте, возможно, что уважение к такому другу матери хотя бы частично уравновесило бы вышеописанное. Но Герстенберг не обладал такими достоинствами. По меркам Артура, тот был полной посредственностью, а на таких людей он смотрел как на пустое место, как на неодушевленный предмет и почти не скрывал этого. А тут какое-то ничтожество не просто постоянно присутствует рядом, но еще и значит для родной матери больше, чем собственный сын. Естественно, начались тяжелые ссоры, иногда сменявшиеся взаимным игнорированием. Попытки Аганы примирить сына и друга только подливали масло в огонь, и к этому конфликту добавлялся нарастающий конфликт Артура и матери, не желавшей поступаться личной жизнью и свободой из-за инвектив сына. Дошло до того, что общение между ними, жившими в одном доме, приобрело письменную форму через посредство прислуги или Адели. Вдобавок к этому Артур в пику матери пригласил в длительные гости своего приятеля по Берлинскому университету Йозефа Ганса, которого Герстенберг, также не лишенный некоторого самомнения, называл сомнительным еврейчиком, не отличавшимся интеллектуальным блеском. Иоганна попыталась организовать домашний распорядок так, чтобы Артур и Георг не пересекались, но долго сама не выдержала сложности и ограничений такого решения. Потребовав от Артура платить за себя и друга, в ответ она получила жесткие обвинения в растрате отцовского состояния из Артуровой доли, что обернулось грандиозным скандалом. В подобной обстановке не оставалось иного пути, кроме как снова жить раздельно, благо опыт такой уже имелся. Но Артур на это не соглашался, продолжая требовать изгнания Герстенберга. Справедливости ради стоит отметить, что Иоганна не требовала от сына и друга ничего большего, чем простая взаимная терпимость. Того же мнения придерживалась и Адель, тем более что к далеко не самому желанному и приятному другу Артура они отнеслись вполне корректно. Кончилась эта житейская коллизия тем, что мать в ультимативной форме потребовала от сына уехать из ее дома, что он в конце концов и вынужден был сделать в конце весны 1814 года. Жизнь цвета Гёте. Второй веймарский период жизни Артура Шопенгауэра примечателен, однако отнюдь не только бытовыми раздорами. Вскоре после поселения Артура у матери его наконец-то заметил Гёте, до сего времени не обращавший на него никакого внимания. Притом это произошло еще и по его инициативе. На одном из салонных вечеров Гёте сам подошел к молодому доктору и выразил одобрение его сочинениям, в первую очередь диссертации. Затем Артур был приглашен к Гёте и в еще один близкий Гёте-салон. Знакомый Шопенгауэра Давид Ашер так описал первую встречу Артура с Гёте. Это случилось на одном из приемов Иоганна Шопенгауэра, на который явился Гёте. Однажды, когда в комнату вошел молодой доктор философии, Гёте внезапно поднялся со своего места и молча стал прокладывать себе дорогу сквозь толпу стоявших гостей. Он подошел к Артуру и, подав ему руку, всячески расхвалил его сочинение, которое показалось ему весьма значительным и сразу расположило его к молодому ученому. Интерес оказался взаимным. Великий современник нашел в лице молодого доктора философского собеседника с интересом воспринимавшего мировоззренческие взгляды мэтра. Не обходилось и без наставничества. Сохранилась запись, сделанная Гёте в альбоме Шопенгауэра. «Хочешь радоваться себе? Придавай ценность миру». Видимо, Гёте хотел такими словами несколько развеять мрачность мировосприятия Артура и почувствовал его экзистенциальную дилемму желать признания у человечества, к которому ты исполнен пренебрежение. На какое-то время Гёте увлек Артура темой, занимавшей его многие годы. Известный нам в первую очередь как литератор, Гёте не был чужд и философского осмысления естественно-научных проблем. Одной из них была природа света и цвета. Господствовавшая тогда и сейчас теория Ньютона гласила, что цвет — это часть разложенного на составляющие белого света. Гёте это представлялось однобоким трактованием, лишенным всякой человеческой составляющей. А между тем один и тот же цвет в разных условиях воспринимается человеком по-разному, то есть имеет не только объективную, но и субъективную сущность. Над этой теорией Гёте работал почти 20 лет, увенчав этот труд двухтомным трактатом «Очерк учения о цвете». Но заинтересовавшийся этой темой Шопенгауэр В своем видении вопроса предстал не только и не столько как сторонник Гёте, а как продолживший и углубивший его изыскания. В частности, он затронул вопрос различного цвета восприятия в зависимости от строения глаза наблюдателя. Развитие этой мысли привело к отрицанию изначального гётовского посыла о происхождении света и цвета из некого феномена темноты. Называлось это сочинение «О зрении и цвете». И, как отмечают исследователи, оно содержало не столько теорию цвета, сколько шопенгауэровское видение процесса познания. Интересный феномен, встречающийся, если приглядеться, довольно часто. Чем бы ни занимался человек, он сознательно или нет, касается своей темы. Можно обмануть своих знакомых, журналистов и исследователей, даже самого себя, но не свои стихи, картины, научные работы и так далее. Именно поэтому изучать человека лучше всего в первую очередь по его творчеству, а уж потом по всему остальному. Даже самый лучший биографический экскурс не откроет вам и половины мира заинтересовавшего вас человека, оставаясь лишь введением в этот мир. Как ни странно, именно на почве этой работы и произошло охлаждение отношений между новоиспеченными друзьями. Шопенгауэр послал свой труд Гёте, тот долго не отвечал, а потом написал явно поверхностное одобрение и рекомендации по организации издания. Это очень задело молодого философа, надеявшегося на предметное и детальное обсуждение его работы. А для Гёте это было, видимо, тоже не очень приятно, ибо из предисловия к работе следовало, что именно она венчает ранее неполные изыскания. То есть автор, потратив пару недель, претендует едва ли не на лавры главного соавтора теории, которой Гёте занимался многие годы. Шопенгауэр опубликовал свою работу весной 1816 года и саркастически написал Гёте: «Я просил бы вас высказать суждение о ней, если бы у меня была надежда когда-нибудь получить его». Из ранее высказанного пожелания прислать реферат для ознакомления и еще по некоторым признакам Артур сделал вывод, что Гёте его работу просто не читал. На этом краткая дружба закончилась. Столица без университета. После отъезда из Веймара Шопенгауэр, недолго сомневаясь, выбрал местом для жительства столицу Саксонии Дрезден, примечательной как своей культурно-духовной жизнью, так и отсутствием университета, а значит и профессуры, к которой у него уже успело сформироваться неприязненное отношение. Город сильно пострадал во время недавних боевых действий, переходя из рук в руки, но все это было позади и мало интересовало нового жителя. Львиную долю времени его жизни занимали работа в кабинете над будущей философской теорией и выходы в оперные театры и книжные магазины. При таком образе жизни бытовые вопросы отходили на дальний план, а общение с людьми сводилось к минимуму. Он не страдал от одиночества, полагая его разумной рабочей аскезой, позволяющей не тратить время на пустые разговоры. А когда изредка этот настрой менялся, то он легко находил себе компанию, аудиторию в местном общественно-литературном хоровом кружке, где упражнялся в полемике и саркастическом неспровержении мнимых авторитетов публики. Лишь два человека соприкоснулись с ним в этот период относительно близко. Знакомый еще по салону матери Квант играл своеобразную роль связи с прошлым, поддерживая с Артуром обсуждение общих веймарских знакомых и, конечно, матери и сестры, хорошо ему известных. Он уловил и позднее отметил, вспоминая то время, что отношения с семьей значили для Шопенгауэра явно больше, чем он представлял окружающим и самому себе. Шульце, он же литератор Фридрих Лаун, единственный из упомянутого кружка, с кем у Артура сложились какие-никакие товарищеские отношения, сохранившиеся и в дальнейшем. Незадолго до отъезда в Дрезден Шопенгауэр открыл для себя взгляд другой культуры на интересующий его вопрос природы познания. Взгляд этот был рожден много веков назад и очень далеко от Европы, и географически, и ментально. Древняя индийская философия описывалась в изданных в 1801 году во Франции, перепереведенных по цепочке санскрит, фарси, латынь, французский, знаменитых Упанишадах. Это древнеиндийский эпос, содержащий как исторические описания, так и религиозно-философские воззрения. Книга оставила большой след в сознании Шопенгауэра, отзывавшегося о ней с восхищением. Подробнее влияние индийской философии на творчество Шопенгауэра будет рассмотрено в соответствующей главе. А пока в Дрездене соседом Артура по дому оказался, вот ведь удивительное совпадение, Философ, владеющий санскритом, неизвестный никому в Европе, но нашедший признание много лет спустя на другом континенте, Карл Христиан Фридрих Краузе. Он сам переводил индийские тексты, знакомил с ними Шопенгауэра, показал ему, что такое медитация, и вообще всячески укреплял интерес Артура к индийской мудрости, и без того немалый. Кто теперь скажет, что фигурка Будды в сувенирной лавке попалась когда-то Артуру совсем случайно? Вообще о дрезденском периоде жизни Артура Шопенгауэра известно не так уж и много, но именно здесь он написал свой основной труд «Мир как воля и представление», развитием, продвижением и трактованием которого он в основном в дальнейшем и занимался. Книга была написана к марту 1818 года, и по окончании хлопот по ее изданию Шопенгауэр почти на год покинул Дрезден, отправившись в путешествие по Италии. Этим событиям посвящены отдельные главы, а пока останемся в рамках хронологичности повествования. Осенью 1819 года он на несколько месяцев вернулся в Дрезден, но весной следующего 1820 года переехал в Берлин, где ему было предложено место доцента на философском факультете Берлинского университета, того самого, где он когда-то был студентом. Спустя годы Шопенгауэр отзывался о времени жизни в Дрездене как о самом лучшем и плодотворном. Неудивительно, тут он был в самом естественном для себя состоянии. Жил один, никаких раздоров, никаких учителей, начальников, профессоров. Ни перед кем не надо держать ответ. Можно просто заниматься делом всей жизни. Такие периоды свободного творческого подъема иногда называют «болдинской осенью», хотя выражение это родилось значительно позже описываемого периода, в 1830 году. Но лучше не скажешь, не грех и повториться. Изначально выражение описывает период наивысшего творческого подъема у Пушкина. Выражение позднее стало нарицательным в том же значении. Некоторые исследователи, правда, считают, что после создания своей главной работы философ всю последующую жизнь варился в собственном соку, не создав ничего принципиально нового, а лишь дополняя и комментируя собственную теорию. Такое мнение не лишено справедливости. Но, с другой стороны, создать еще одну другую масштабную философскую концепцию означало бы опровергнуть и обесценить первую. Тогда грош ей цена. Или углубиться в совершенно другую область науки. Но уже к XIX веку время ученых-универсалов подходило к концу, уступая место специализации, ибо накопленный человечеством интеллектуальный и культурный багаж был слишком велик для разносторонней гениальности. Об этом можно долго дискутировать, но стоит ли это делать? Ведь созданное Шопенгауэром от этого не увеличится и не уменьшится.